Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, продолжим. Ну, вы слышали уже о том, что англичане считали преступлением. Ну, до этого нам еще нужно дойти. А пока я получил от самого Массена такое задание, что гордостью и радостью преисполнилась моя душа, когда я вскочил в седло и галопом проехался на изумительном коне на вольтежоре. Конь был великолепен, мы оба были великолепны, и Массена захлопал в ладоши и закричал в восторге. Я не набивался на похвалу. Он сам сказал, что достойному коню достойный всадник. А когда я, как молния, промчался мимо него в третий раз, и султан мой развивался, а ментик, трепеща, летел следом, по его суровому, словно каменному лицу было видно, что он больше не сомневается в правильности своего выбора. Я обнажил саблю, поцеловал эфес, отсалютовал и поскакал в расположение своего полка. Все уже знали, что мне поручено важное дело, и мои дьяволы высыпали из палаток, приветствуя меня. Ах, и сейчас, в старости, на глазах у меня выступают слезы, когда я вспоминаю, как гордились они своим полковником. И я тоже гордился ими. Они были достойны своего лихого командира. Ночь обещала быть ненастной, и это оказалось мне на руку. Я постарался сохранить свой отъезд в строжайшей тайне, ведь было ясно, что если англичане пронюхают о моей отлучке из армии, они, естественно, поймут, что дело тут не шуточное. Поэтому моего коня вывели за линию пикетов, как будто на водопой. Я же пошел пешком и там сел в седло. У меня была при себе карта, компас и письменные инструкции маршала. С этой бумагой на груди, под мундиром и с саблей на боку я пустился в опасный путь. Моросил дождь, луна была скрыта облаками, словом, можете себе представить, обстановка не очень приятная, но на сердце у меня было легко, когда я думал о том, какая честь мне оказана и какая слава меня ожидает. Этот подвиг должен был умножить блестящий список, благодаря которому я получу вместо сабли маршальский жезл. Ах, каким мечтам предавались мы, глупые молодые люди, опьяненные успехом! Мог ли я представить в тот вечер, я, избранный из 60 тысяч, что буду на старости лет выращивать капусту за 100 франков в месяц? Ах, моя юность, мои мечты, мои боевые друзья! Но колесо судьбы вертится, не останавливаясь, простите, друзья мои, простите старика за его слабость. Итак, путь мой лежал через плато Торрес-Ведрес, потом через ручеек мимо сгоревшего дома, который теперь служил только ориентиром, и дальше через небольшую дубраву к монастырю Святого Антония, который находился на левом фланге англичан. Оттуда я повернул на юг и стал тихонько спускаться с горы, так как именно здесь, как считал Массена, легче всего было проехать через вражеские позиции незамеченным. Ехал я шагом, поскольку тьма стояла такая, что я не видел дальше собственного носа. В таких случаях я всегда отпускаю поводья и целиком полагаюсь на лошадь. Вольтежер уверенно шел вперед, а я, удобно сидя в седле, только поглядывал вокруг, да держался подальше от всяких огней. Так мы осторожно продвигались 3 часа, и я уже решил было, что все опасности позади. Я поскакал быстрее, так как хотел к рассвету оказаться в тылу вражеской армии. В тех местах много виноградников, и зимой ехать через них верхом — одно удовольствие. Скачи себе напрямик. Но Массена недооценил коварство англичан. Как выяснилось, там была не одна линия обороны, а все 3. И как раз 3-ю, самую сильную, я и проезжал в тот миг. Я ехал, радуясь удаче, как вдруг впереди вспыхнул фонарь, и я увидел блеск ружейных стволов и красные мундиры. «Кто едет?» — откликнул меня голос. «И какой голос?» Я взял вправо и помчался во весь опор, но из темноты вылетело с десяток огненных стрел, и вокруг меня запели пули. Это пение мне хорошо знакомо, друзья мои, но я не стану утверждать, как какой-то глупый новобранец, будто оно мне по душе. Однако же я, по крайней мере, никогда не терял при этом голову и теперь знал, что останется только одно — скакать вперед, что есть духу, и попытать счастье где-нибудь в другом месте. Я ставил позади пикеты англичан и, не слыша больше ни звука, справедливо заключил, что уж теперь-то проехал линию обороны. Я проскакал 5 миль на юг, время от времени высекая огонь, чтобы взглянуть на карманный компас. А потом вдруг... До сих пор, как вспомню об этом, душа обливается кровью. Мой конь, даже не споткнувшись, без единого звука пал подо мной. Я и не подозревал, что одна из пуль, пущенных этим проклятым пикетом, ранила его на вылет. Благородное животное даже не дрогнуло, оно скакало до последнего издыхания. Только что я чувствовал себя неуловимым на самом быстром, самом великолепном скакуне в армии Массена. И вот он лежит на боку, и толку от него никакого, разве только шкуру содрать. А я стою над ним, спешенный гусар, самое беспомощное, самое нелепое существо на свете. На что мне теперь сапоги, шпоры, сабля, волочащиеся по земле? Я был глубоко во вражеском тылу, друзья мои. Прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.